Глава 30. «Это все... это от... пожирателя?» Сглотнула я, вспомнив истинный облик божественного кальмара с его этими жуткими щупальцами. Хорошо, хоть сам пакеты не занес. «Угу, от него». «А зачем ты по стене стучал?» «Паутина Звездного паука вибрирует на тех же частотах, что и он, так что я использовал его как динамик. Так проще дозваться. Еще будут важные вопросы, которые необходимо прояснить прямо сейчас? Или все-таки я занесу пакеты в кухню, потом мы вместе займемся приготовлением ужина, и вечер постепенно начнет быть томным?» Разумеется, болтовню про вечер я пропустила мимо ушей. В моей голове вообще-то было много вопросов. Так много, что сосредоточиться никак не получалось. Поэтому я встряхнула головой, словно надеясь, что хоть один из них выпадет, как шар со счастливым номером из лотерейного аппарата. И один действительно выпал. Не самый, правда, важный. «Кто такой Жухлис?» — спросила я неожиданно для себя. Почему-то причудливое ругательство так и крутилось на языке. «Склизкий паразит с присосками и рыхлым телом. Водится исключительно в гнилых болотах одного мира. Когда видит живое существо, испускает едкий отвратительный запах, от которого кружится голова, а потом присасывается к одурманенной жертве и... хватит!» «Все понятно, подробностей не надо». Эйс хмыкнул, пожал плечами и принялся переносить пакеты на кухню. Уложился в два захода. Потом уточнил у задумчивого меня, какие еще будут распоряжения. Быть может, ему позволено самому разложить продукты по местам. «Нет, я сама. А ты сядь вот сюда и дай мне пару секунд собраться с мыслями. Ты задолжал мне разъяснение. Не думай, что удастся отвертеться». «Даже и не надеялся», — хмыкнул он. Правда, на указанное место не сел, а просто отошел в сторону и оперся локтем о подоконник, наблюдая за мной. Я принялась раскладывать деликатесы. Сначала дело шло медленно, так как мысли постоянно уходили в сторону, заставляя меня время от времени замирать, уставившись в пустоту. Что интересно, Эйс мое состояние не комментировал. В другой ситуации мне было бы неловко игнорировать такого парня и заниматься своими делами. Однако именно этот блондин из-за своей манеры общения с самого начала намертво отбил всяческий трепет, поэтому никакой неловкости, скованности и опасения, что гость может, например, заскучать, не было и в помине. К слову, долго в стороне он не оставался. Понаблюдав за мной и, видимо, уловив закономерность, что-то я складывала в холодильник, что-то в ящик, что-то в шкафчике, Эйс начал молча помогать, да так ловко встроился в процесс, что даже ни разу не дал повода рявкнуть «сядь и не мешай». Дело пошло быстрее. Простая работа мне помогла. Как будто, упорядочивая продукты, я упорядочивала заодно и мысли в голове. В итоге, конечно, холодильник оказался забит под завязку. Страшно было даже открывать дверцу. Однако его полнота приятно грела душу и заставляла сглатывать набежавшую слюну в предвкушении ужина. Закончив, я села за стол и выжидательно уставилась на Эйза. Он, хмыкнув, устроился напротив. Неужели в этот раз никаких выходок и противных замечаний? «Знаешь, конфетка, когда ты рядом, даже самые невинные предметы воспринимаются совсем иначе. К примеру, прямо сейчас этот пустой стол вызывает у меня шаловливые мысли по поводу того, как можно его использовать». Мурлыкнул он, оперев подбородок на кулак и многозначительно поглаживая пальцами второй руки столешницу. А нет, ошиблась. Вот все и вернулось на круги своя. Ладно, к чему рассусоливать? Перейдем к делу. А то ведь деликатесы сами себя не съедят. «Кто ты, Эйс? И что связывает тебя с пожирателем душ? Почему ты называешь его приятелем? Может, ты тоже бог? Это объяснило бы трепетное отношение лавки к тебе. Но тогда зачем этот розыгрыш с демонами и привязкой? Он глубоко вздохнул, покачав головой. Не надо смотреть на меня с таким опасением, конфетка. Я не бог и не демон, добавил он, опередив мой вопрос. Я действительно путешественник, а когда постоянно странствуешь по мирам, встречаешь много разных существ. Людей, нелюдей, причудливых разумных созданий вроде той же лавки, а иногда и богов. Тебе это тоже предстоит, хозяйка блуждающей лавки. Да, мы с пожирателем время от времени сталкиваемся. Бывало, что он здорово меня выручал, а взамен просил какую-нибудь мелкую услугу. Куда-нибудь его сопроводить, взять на временное хранение вещь или передать кому-то сообщение. Не уверен, что на самом деле ему бывает всерьез нужна помощь, однако он любит повторять, что незначительные мелочи порой определяют судьбу мироздания. В общем, странный тип, хоть и занятный. Чаще всего пытаться понять мотивы его поступков, только время зря тратить. «И что, ты совсем его не боишься?» — нахмурилась я. «Рохша так вообще в обморок свалился, когда услышал о моей встрече с пожирателем». «Я? Да я вообще ничего не боюсь, конфетка!» — глубоко оскорбился он, сдвинув брови и стукнув себя кулаком в грудь. Кажется, он собирался задвинуть речь, посвященную своей отчаянной храбрости, но я его прервала. «Как ты путешествуешь? Каким образом перемещаешься между мирами?» «В материях миров есть истончившиеся места и разрывы. Я умею их находить. Вот и все. Один мир покидаю через разрыв, в другой вхожу». «Если есть разрывы, почему из них не выпадают люди?» — вырвалось у меня. Воображение почему-то нарисовало круглый дырявый сосуд, зависший в пустоте, из которого сыплются маленькие человечки. К счастью, Эйс даже и не подумал смеяться, отнесшись к моему вопросу со всей возможной серьезностью. «Мир держит своих детей. Места разрывов вызывают у них интуитивное отторжение и желание обойти стороной. Но это только до первого перемещения. Если вдруг по какой-то причине человек смог хоть раз проникнуть в другой мир, он постепенно начинает видеть скрытое. Чем чаще путешествуют, тем явственнее видит. Ты, например, наверняка почувствуешь разрыв, если окажешься рядом, или увидишь кусочек другого мира через истончившуюся материю». Я на некоторое время затихла, пытаясь осмыслить поступившую информацию. Новые миры будто манили меня, звали к себе, и этот зов становился все настойчивее. Вынырнуть из омута красочных наваждений получилось не сразу. «Ты говорил про других хозяек», — облизнув губы, пробормотала я. «Сколько из них ты видел? Ведь они должны жить очень долго, разве нет?» «Время везде течет по-разному. Путешествуя из мира в мир, я иногда проходил через временные петли, которых полно в межмирье. А там время играет в странные игры, и можно встретить кого угодно из прошлого, настоящего и даже будущего. Однажды я даже в них заблудился. Пожиратель помог мне выбраться». У меня аж рот приоткрылся. «Как же невероятно и причудливо вселенная! Сколько в ней непостижимых загадок, которые пока не в силах переварить человеческий мозг». «Подозреваю, что постепенно я и сам стал сбоем в программе. Некой временной ошибкой». Глубоко вздохнул он, незаметно приобнимая меня за плечи, якобы в попытке успокоить. «Столько разных петель оставило на мне след, что теперь я существую как бы вне привычных потоков». Внезапно до меня дошло, что пока я была в ауте, он как-то незаметно вместе со стулом обогнул стол и придвинулся вплотную. И как умудрился только! «Ах ты, гад!» — вскочила я. Совсем меня заболтал, а сам воспользовался ситуацией, чтобы пообжиматься?» «Как ты могла подумать?» — оскорбился Прохвост. «Просто ты выглядела такой растерянной и потрясенной, что я счел своим долгом тебя поддержать». В этот момент мой телефон разразился громким, требовательным звонком. «Мы еще не закончили», — сурово предупредила я, вставая из-за стола. Звонила Лерка. «Злата», — возбужденно завопила она, — «что у тебя там за парень появился? И молчит, главная бяка такая. У меня сейчас сидит абсолютно убитая Алиса. Никогда не видела ее в таком состоянии». «А что с ней?» — удивилась я, уходя в комнату. Эйс остался на кухне. Неужели она так расстроилась из-за отказа погулять? Насколько я помню, Алису так просто из колеи не выбить. Да и отказа она обычно воспринимает всего лишь как небольшую помеху на пути к цели. «Не знаю уж, что произошло, но она буквально несколько минут назад ввалилась ко мне, промямлила что-то про твоего нового парня и теперь сидит, смотрит в пустоту. Так ты говоришь, он ей отказал? Обалдеть! А кто он? Где вы познакомились? Симпатичный?» «Тихо!» — пресекла поток вопросов я. «Потом все подробно расскажу. Пока некогда. К тому же он неподалеку, может услышать. Пока кратко. Парень — это просто мой приятель, а не бойфренд. Мы с ним познакомились уже давно, изредка переписывались. А тут у него возникли дела в нашем городе. Вот он и попросился на пару дней пожить. Алиса на него запала. Я дала разрешение позвать его погулять. Видимо, он ей отказал. Вот и все». Про давнее знакомство и переписку я соврала, чтобы не возникло вопросов, как это я совсем какого-то постороннего мужика так вот запросто пустила к себе пожить. «Что-то не верится. Чувствую, о самом интересном ты умолчала. Почему Алиска назвала его твоим парнем?» «У него своеобразная манера поведения, довольно раздражающая порой. Он при ней назвал меня конфеткой. Вот она и завелась. Ты что, не знаешь Алису, что ли?» «Знаю, но...» «Потом поговорим. Дай телефон Алисе, пожалуйста». Лерка прошипела что-то недовольное, но просьбу, судя по всему, выполнила, так как через минуту в трубке раздалось вялое «Да?» «Что случилось? О чем вы с ним разговаривали?» Она какое-то время молчала, а потом как-то нехотя ответила. «Он меня отшил, и очень жестко. Сказал, что всем и каждому очевидно, что его сердце занято, ведь он не скрывает своего отношения к тебе». Я услышала, как на заднем фоне Лерка взвизгнула что-то вроде «так и знала, что не все так просто». «Вот гад белобрысый! И ты из-за этого так расстроилась?» «Нет. Разумеется, это меня только раззадорило, и я пошла в наступление. Улыбнулась соблазнительно, сказала, что тебе он не интересен, а вот мне очень, и что я готова выполнить любые его желания, даже те, о которых он и сам не подозревает. А потом попыталась прильнуть к нему, чтобы грудью невзначай потереться. Как идиотка!» Она всхлипнула. «Тогда он преобразился, глянул на меня так, что мороз пошел по коже, и без улыбки очень популярно объяснил, что он думает о вертихвостках, которые притворяются подругами. А я все это время стояла дура-дурой и даже пикнуть не смела. Что-то с этим парнем явно не так, Злата». Алиса затихла, будто силы кончились. Услышав, как Лерка завопила «Дай трубку, она мне сейчас все о нем расскажет», я отключилась и поставила телефон на беззвучный режим. А потом обернулась. Эйс стоял в проеме двери и опирался плечом на косяк. Наши глаза встретились. «Ты все услышал?» — уточнила я, внезапно вспомнив, какой острый у него слух. «Ага, все», — он хмыкнул. «А знаешь, так даже лучше. Пожалуй, нам давно пора кое-что обсудить». Я немного помолчала и прямо спросила. Зачем ты притворяешься влюбленным? Притворяюсь? Откуда такие мысли, конфетка? Ой, да брось! Невозможно вот так влюбиться с первого взгляда. Не верю. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что ты притворяешься, преследуя какие-то свои цели. Сначала ты казался мне жутким бабником, который решил пополнить свою коллекцию побед хозяйкой блуждающей лавки. Но ты не проявлял никакого интереса к девушкам, заигрывающим с тобой на улице и в магазине, а Алиску и вовсе жестко отшил. Значит, у тебя есть какая-то цель. Тебе зачем-то нужно, чтобы я считала тебя влюбленным?